тот момент, когда я погрузился в грустные воспоминания, резкий толчок в плечо вернул меня в реальность. Мысль о том, чтобы идти на занятие, даже не возникла, ведь, как утверждал Мангус, аристократам все дозволено. Сейчас я и новые знакомые уселись на одной из отдаленных лавочек в Центральном парке Академии. Народу тут стало заметно меньше, раза этак в три. «Чего задумался?» – вопросительно произнес Ярослав. «Да так, никак не могу поверить в происходящее, мысли в голове, бабочками летают. А-а, понимаю, со мной тоже такое было. Правда, я с первого раза провалил вступительные. Вот это было досадно. Но знаешь, что меня больше всего удивляет? Как ты смог попасть в академию с первого же раза? Почему ты решил, что я поступил с первого раза? Элементарно, Ватсон». Ярослав, подражая знаменитому доктору, многозначительно поднял палец вверх. «Во-первых, 4 года изгнания. Не смотри на меня так осуждающе. Эту историю уже все знают. Даже последний гном, алкоголик, в 8-м поколении, в трущобах. Во-вторых, ты совсем недавно вернулся в Москву, и вот я встречаю тебя здесь, в академии. Как думаешь, сколько раз можно пробовать поступить за это время? Мне кажется, без влиятельных знакомых из высшего общества тут не обошлось, не правда ли? Капец, складывается впечатление, что соседский кот в курсе моей жизни больше, чем я сам. Нет, я поступил самостоятельно. У кого мне помощи просить, и можешь не переспрашивать, есть голова на плечах и руки, разве это так сложно понять? Погоди-ка, а какая у тебя магическая ступень? 4-я, да ну, бред какой-то, я тогда ничего не понимаю, похоже, сочинять истории, твое любимое занятие, говоришь, голова и руки есть, ха-ха-ха, ну ладно, не хочешь говорить правду, не говори, я же не настаиваю, может, завтра решишь расколоться, ха-ха-ха, шучу-шучу. «А ты, с какой попытки поступил?» – спросил я, отметив по изменившемуся выражению лица Ярослава, что, возможно, задал глупый или даже оскорбительный вопрос. «Похоже, в своем диком краю ты успел позабыть все приличия светской жизни. Короткий ликбез для недоразвитых. В Московскую академию можно поступить только один раз. Исключения возможны только в случае повышения магической ступени, ну или наличия серьезных связей у рода Васнецовых и вышестоящих». «Васнецовых? Кто это такие? Ну, ты и отсталый. Послушай, если бы тебя воспитывали медведи, я бы понял, но блин, Васнецовы – один из высших родов в Российской империи. Именно им принадлежит идея о создании магических академий, если бы дабы мы сейчас учились всему в обычных школах и гимназиях. Учи историю страны, в которой живешь, не позорь свою весьма симпатичную форму. Ну, тут без комментариев, уел он меня по полной». Так и спалиться недолго, скажу всем, внимание, я из другого мира, все привет желтый дом, белые стены, так, а все-таки, как поступил, или тоже тайна, не я, в отличие от некоторых штатских, пальцем показывать не буду, сердитую мину не стою, да и не секрет это, но новому необразованному знакомому, так и быть, расскажу лично, вот же зараза, попытался прописать Ярославу воспитательную затрещину, но тот быстро увернулся и, отодвинувшись в сторону, злобно покачал пальцем и демонстративно покрыл ладонь уже знакомым костюмом. «Все, все, сдаюсь», — поднял в капитуляционном жесте руки. «То-то же, ха-ха-ха, за поступление спасибо другу отца, графу Сойкину, он занимается поставкой материалов для боевых големов роду Васнецовых. Аналогию уловил, взяли на добром слове, если провалю экзамены, пересдачи не будет, так что буду грызть обязательные предметы, как бобер древесину. Понятно, а, кстати, за что на тебя те летающие олени напали, кабаны, олени, не в том суть, по этой же причине и напали. Среди них был дворянчик из хрен пойми, какого рода, его брат не поступил, вот они зло и решили сорвать, на мне, как видишь, не получилось. Ну частично мхахаха, согласен, без брони я слабо одаренный, аак, что хотел сказать Ярослав, услышать было не суждено, нас грубо прервали, Волков, Волков, мы синхронно развернулись на звук, да ну нет, Волком провыл ха-ха, Волков, это что за чудо в перьях, в нашу сторону таранной походкой, не замечая других учеников, двигалась весьма аппетитная особа, высокая, стройная, словно газель, с ногами от ушей до плеч, обрамленными короткой красной юбкой, белые волосы, струящиеся, как шелк, слепили своей ослепительной белизной, бросая вызов даже утреннему солнцу, не совсем блондинка, но с волосами, настолько светлыми, что их можно было принять за белоснежные. Ее ярко-сиреневая блузка, верхние пуговицы которой были кокетливо расстегнуты, предоставляла декольте выдающихся достоинств, заставляя задуматься о том, насколько неуравновешенной была природа, награждая ее такими телесными дарами. Венчали этот экстравагантный образ туфли на высоком каблуке того же сиреневого цвета, что и блузка. Аксессуары девушки были столь же щедрыми, как и ее внешность. Серьги-кольца в ушах, по одному кольцу на каждом пальце, массивные браслеты на запястьях, все это блестело и переливалось, создавая впечатление, что перед нами не человек, а ходячая ювелирная витрина. Прекрасно, вот справились с одними проблемами, как тут же появились другие. Философски заметил Ярослав. Кто эта павлинша? С удивлением в голосе поинтересовался я. Ей только короны и скипетра не хватает, чтобы полностью соответствовать образу царственной особы. Ха-ха-ха, павлинша, серьезно, это же княжна Волкова. Ха-ха-ха, маленькая заноза В. Ты как ты посмел, Волков? Ладно бы какой-нибудь дом терпимости, но переспать с простолюдинкой из захудалого рода, вместо того, чтобы встретиться со мной. Ты ничтожество, которое недостойно называться моим братом. Все об этом говорят, все. Воздух разрезал резкий взмах руки, и если мои глаза не обманывали, то здесь явно была задействована магия. Однако Ярославу нужно отдать должное, реакция на высшем уровне. В последний момент он виртуозно увернулся от удара, пригнув голову. «Княжна Волкова, я тоже рад вас видеть», ответил ярый поклонник силовой брони, пытаясь сдержать смех. «Что? Серьезно, Волкова? Ха-ха-ха, знакомая фамилия, и дама ей полностью соответствует. Вот охотница, вот и дичь. Везет мне сегодня на семейство псовых. Я вот сейчас возьму и пересплю с ним», выпалила княжна, указывая на меня рукой. Я невольно сделал шаг в сторону, но рука девушки тут же последовала за мной. Я вернулся назад, но ситуация повторилась. Чертыхнувшись, попытался понять, почему на мою скромную задницу всегда найдутся приключения. Я что, особенный? Увы, ответа на этот вопрос не было. Я чувствовал себя словно мышь, угодившая в когти прожорливого кота, который забавляется с ней, не спеша ее съесть. Блин, ты переспишь с графом Шуйским, это будет удар ниже пояса, сестренка. Со скепсисом произнес новый знакомый. Нет, он произнес это специально, ха, заметил, как Ярослав краем глаза подмигнул мне. Вроде у аристократов, на таких, как я, особенный счет, но стоит заметить, концерт хрен пойми из-за чего, закончился, не успев начаться. Девушка моментально сменилась в лице, и запал в глазах сразу пропал. Спасибо, Ярослав, сам того не понимая, ты мне помог, будет теперь чем от назойливых барышень отмахиваться, а в том, что они будут, я почему-то не сомневаюсь. А те, кто знают, что я за дикий фрукт, и сами не подойдут. Внезапно чуть поодаль раздался громкий смех, и в поле зрения появилась еще одна девушка, высокая и стройная, с длинными черными волосами и сверкающими зелеными глазами. Ее наряд был не столь вычурным, как у княжны, но он подчеркивал ее изящную фигуру и делал ее похожей на гордую пантеру. И грудь, и попа, что надо, товар, как говорится, высший сорт, хотя одежда на удивление весьма простая, деловой костюм, явно специально сделанный на размер поменьше, чтобы облегать тело, демонстрируя спортивные прелести. Стоит заметить, девушка была очень привлекательна, и взглядом проявила к моей скромной персоне больший интерес. «Ну-ну-ну, что тут у нас происходит?» – спросила та, с любопытством рассматривая ситуацию. «Княжна Волкова, вы опять в своем репертуаре? Неужели вам не надоело преследовать каждого, кто вам приглянется? Вы же знаете, что Волков никогда не ответит вам взаимностью. Лилия, хватит, твои шутки здесь неуместны». Ярослав только громко рассмеялся. «Евгений, познакомься, это моя сестра, Елена, и ее очаровательная спутница, любительница прятаться в сторонке, боярышня Селезнева. Я...» Как болванчик замотал головой в приветственном поклоне. «Ну, так что, сестренка, не передумала мстить?» «Я, нет, но найду более подходящую кандидатуру, а не это. Пффф, ах ты, мелкая засранка, дерьмом меня поливать могу только я сам в малых порциях. Уважаемая Елена, для поиска подходящей кандидатуры могу посоветовать кольцо номер 6. Вы, конечно, извините, но не могли бы вы отойти на подальше? А то я тут плебейским воздухом надышал, вдруг подавитесь». Наступила гробовая тишина, хотя лицо Ярослава больше напоминало лопнувший помидор, заляпанный кровью. Нет, он не злился, а старался сдержать потоки рвущегося из недр тела смеха. Но больше это напоминало на звук умирающего гиббона, что неудачно стукнул палкой по найденной противотанковой мине. Вот они, ступени осознания полного фиаско. Сначала Волкова покраснела, потом побелела, а после два цвета смешались в один. Не зря напомнил про кольцо номер 6. По-русски это трущобная зона, для всякого сброда, в виде гоблинов и орков. Не переборщил ли я, а хрен знает, но говоря тюремным сленгом, базар фильтровать тоже нужно. Ты кто такой, чтобы мне указывать я-я? Вспылила княжна, смерив меня уничижительным взглядом. Ух, как злится, ядерная бомба с ее взрывной реакцией, пускает от зависти слоновью слезу. Ярослав уже представил меня, но для особо одаренных, повторить нетрудно. Евгений Шуйский, не к вашим услугам. Княжна Волкова презрительно фыркнула и надулась еще больше, готовясь словесно контратаковать. Ты, жалкий, безродный, мне стоит лишь сделать жест, и тебя тут же бросит в местные казематы. Ты это понимаешь? Да, я успел кое-что вкусить про правила общения аристократов, и оскорбления в этот список входили как обязательная основа, лично для меня. Ну как безродный, вроде вчера еще с родом был, или это можно воспринимать как угрозу? На рот девушки быстро легла рука Ярослава, от греха подальше, пока другие не услышали. Тихо, сестрица, спокойно. Этим жестом он предотвратил очередную гневную тираду в мою сторону. Писклявый голос княжны, подобный ультразвуку, становился невыносимым. Впрочем, это была не сверхъестественная способность, а всего лишь жалкая попытка женщины утвердить свое превосходство над другим человеком. Я никогда не понимал подобного поведения. Это мажоры привыкли к богатству и привилегиям, которые обеспечивали им родители. Они считали себя лучше других и свысока смотрели на тех, кого считали ниже себя по положению. Через пару секунд княжна вырвалась из захвата брата и открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же ее прервал голос подруги. «Елена, нам пора, нас ждут, не теряй времени, мы и так задержались. Конечно, конечно, идите, ваше высокоблагородие, а то, не дай бог, ветер с моей стороны дунет, ведь плебейский воздух такой нервно-паралитический». Селезнева не выдержала и заливисто рассмеялась. «Ярослав, у тебя действительно хорошие друзья. Евгений, мне было очень приятно с вами познакомиться, но нам действительно пора». Упс, на Волкову было страшно смотреть. Брат красный, сдерживающий смех, ее подруга, вытирающая синим платком по той же причине глаза, и невозмутимый я. К счастью, продолжения не было, мое внутреннее злобное я почему-то молчало, а встревать в проблемы уже не хотелось, ведь я человек настроения, сегодня хочу, через час не хочу. Так бывает, особенно у моей скромной персоны. Девушки ушли, а мы с новым знакомым остались стоять на месте. Ну, ты дурак. Ярослав наигранно положил руку на сердце. Как можно разговаривать так с целой княжной? Это я дурак. С чего бы это? Сама меня в любовники выбрала. Да моя сестра теперь с тебя живого не слезе. Между прочим, у нас будут совместные лекции. Но ты молодец. Все мои КХМ знакомые ее побаиваются. А ты молодец, можно сказать, проверку на прочность прошел. Понимаю, но если честно, мне от этого не холодно, не жарко. Надеюсь, она ограничится кнопкой на стул и попыткой подковырнуть со словесной стороны. Даже так, а ты смелый, возможно, а, возможно и нет. На дуэль точно не вызовет, а вот своих шакалов может послать нет. Я уверен, что так и будет, но держись меня, и все будет так и. Ага, обязательно. С Ярославом мы проговорили еще минут с 10, под конец разговора обменялись номерами, а после я решил возвращаться домой. Нет, лекции для меня на сегодня закончились, не успев начаться. Нужно все обдумать и совсем разобраться. Голова пухнет от навалившегося груза, но в чем я уверен на все плюс 100 500, так это в правдивости происходящего. Другой мир, другая реально, новая жизнь, три раза ха, ну, если мне дали возможность, почему бы ее не использовать по полной программе? С этими мыслями, насвистывая, я двинулся в сторону выхода из академии. Глава 7. Все новые, хорошо забытые старые. Кто-то не любит молоко с пенкой, кто-то манную кашу. Я же не взлюбил своего прошлого, я за одно единственное действие, йогурты, прошлый Евгений, по всей видимости, других продуктов не использовал от слова совсем. Это же надо было додуматься. Купить только один продукт питания с одним злаковым вкусом. Собака он, не я. Так что теперь я сижу, пью эту соплеподобную субстанцию и выслушиваю всю информацию от системы. Она единственная, родная и неповторимая, всячески мне помогает. Не будь ее, моя бы голова кукушкой поехал. А послушать было что? Ницума Тарави. Магическая ступень 5. Магическая стихия тьма. Возраст 38 лет. Официальное место работы. Преподаватель в ММА, Высшая Московская магическая академия, в должности состоит 3 года. Должность. Второй заместитель ректора, бывший сотрудник СНБ, время службы 10 лет, бывший сотрудник службы МКРИ, должность главный инквизитор Западного фронта, время службы 4 года, отношение, неизвестно, описание, СНБ, служба магической безопасности, введенная императором Романовым 2, основная зона ответственности, контроль магической активности в РИИ и за ее пределами, описание, служба МКРИ, магическая коалиция Российской империи, создана по указу Алексея Романова Четверного, основная зона ответственности, контроль и ликвидация последствий ЧП, черная чума, пандемия. Я резко вздохнул и распахнул глаза. Фух, неплохо, а преподаватель непростой фрукт. Но и я, как говорится, не пальцем деланный. Оказывается, при долгом коннекте с видеополем системы, человек, в данном случае я, впадает в транс, что-то вроде виртуальной коммы, поэтому сложилось четкое ощущение, словно меня ударили кувалдой в солнечное сплетение, дыхание сбилось, а перед глазами поплыли мутные круги, но эффект как быстро появился, так и мгновенно пропал. Да и времени прошло почти 2 часа, охренеть, надо запомнить, и в транспорте такое лучше не практиковать, а то проснусь в морге, подумают, что труп, смешно, ха-ха-ха. Официально заявляю в ближайшие дни, Евгений Шуйский умирать не собирается, да вообще не собирается, мне не зря вторую жизнь даровали, хотя дар ли это вообще, больше похоже на чей-то тупой эксперимент, или нет, пофиг, главное, я жив и здоров, имею крышу над головой, и вполне реалистичный план, который постепенно предстоит осуществить, и первая стадия, научиться пользоваться этой гребаной магией, без нее здесь, такому как я, очипинцу не выжить. Трогать систему не хочется, а значит, придется снова шерстить электронную библиотеку или нет. Встал, доковылял до книжной полки, на манер пантеры, что выслеживает добычу, начал внимательно изучать стеллаж. Где-то тут ты приешься. О, нашел. Громадный фолиант магия или великое сопряжение весом не меньше 5 килограмм. По качеству изделия стало ясно, что создали или напечатали его не особо давно. Выпуск за этот год, интересно, эти книги привез прошлый Евгений или они тут и были. Уселся на кровать, взял все те же ненавистные йогурты и принялся за любимое дело – чтение. Еще в прошлой жизни на задание или при длительных переходах всегда брал с собой 1, а иногда и 2 книги, будь то фантастика или просто литература. Без разницы, для меня в приоритет имело ручное чтение, а не электронное. Почему так, а хрен его знает. Смешно, правда, читающий киллер. Помню момент, читал любовный роман и ждал, пока на место сходки прибудет одна мразь, полюбившая издеваться над противоположным полом, и его привлекали исключительно девочки возрастом от 15 до 18 лет. Я без зазрения совести прикончил этого ублюдка, особым боеприпасом, он выжил, пуля в плечо не смертельна, но яд, его невозможно было вывести, а жертва умирала долго и мучительно, приблизительно около 6 дней. Так вот, в книге был момент, где мертвый герой воскресает как феникс из пепла, ирония, возможно, но тогда мне было почему-то смешно, ха-ха-ха, я маньяк, справедливый, мать его сука, маньяк, ха-ха-ха, в хорошем смысле этого до жути отвратительного слова. Через 2 часа мой разум взорвался, но не буквально, а образно, но все же это полный хаос, мне предстоит изучить так много всего, о боже, начнем с черной чумы, это был своеобразный мини-зомби-апокалипсис, когда каждый, кто не мог справиться с болезнью, превращался в зомби, но не в медленных существ, а в быстрых и смертоносных. Только в Российской империи было заражено и убито 10 миллионов человек, не говоря уже о других странах. Какой там был переполох. МММ, одни видеофрагменты чего стоят, представьте себе поля, полностью заполненные живыми мертвецами, над которыми возвышаются маги, поливающие все огнем. Жуткое, скажу я вам, зрелище. Чумная война длилась 3 года, с 1988 по 1991. На самом деле, Сопротивление зомби продолжалось до 1997 года. Восстания мертвецов периодически вспыхивали по всему миру, но их очаги быстро подавляли, пока их окончательно не истребили. Было еще много событий. Феномен двух лун, магическое истощение, восстание гоблинов, пробуждение дыр. К этому я еще обязательно вернусь, потому что это один из главных аспектов современной реальности. Но мне бы разобраться с тем, что осталось в голове. Со стороны все это напоминает кино или выдумку гениального фантаста, но эти события происходили на самом деле, и именно со мной. Другой мир, трижды ха. Так, ладно, вдох-выдох, успокойся, самое главное, не паниковать. Евгений, что-то ты совсем расклеился. Убивать, пытать всякую шваль, наркоманов, насильников и нарушителей закона ты мастак, а вот просто привыкнуть к другой реальности не можешь, хотя давно уже не военный. Представлю все в ключе спецоперации. Вот задание. Изучить новый мир. Звучит как бред, знаю, но так проще сосредоточиться. Что у нас там дальше? А точно, магия. Тут без бутылки не разобраться, но всегда есть маленькое но. В моем случае, но большое дело в том, что мне повезло встретить очень интересную статью, которая провела меня через этот лабиринт. Без электронного помощника тут никак нет, серьезно. У меня нет времени на чтение. 200 страниц плюс. Магия, самое сильное оружие в мире на данный момент, это мир, не обошли технологии по типу огнестрела, но пользуются им неодаренные. При рождении в каждом человеке есть капля эфира, у многих с возрастом она разрастается, и человек пробуждает в себе магию. Аристократы предпочитают подстраховаться и еще на стадии родов пичкают себя усилителями, чтобы ребенок родился с уже повышенным запасом маны. А в течение взросления за баснословные деньги продвигают магический потенциал вперед, кому такая роскошь не по карману, просто надеяться на чудо. В основном всех детей, пробудивших силу из бедняков, забирают в военные академии и обучают, выпуская уже солдатами и офицерами, но там своя иерархия и система, с наскоку не разобраться. Для начала разъяснил, что магия – это манипуляция энергией мироздания. Каждый из нас обладает определенным количеством этой энергии, и ее можно тренировать и развивать, чтобы использовать в различных целях. Да, это та самая энергия, которую раньше изображали в фильмах и книгах как светящееся свечение вокруг волшебников. Существуют разные типы и школы магии, каждая со своими преимуществами и недостатками. Основное колдовство тьфуты. Магия является стихийной, она позволяет контролировать элементы, такие как огонь, вода, воздух, земля и тьма. В простонародье, черная магия, ей могут управлять единицы из людей. Основа лежит на вампирах, правда, ресурсы и магические потоки этой силы крайне малы. Есть ментальная магия, которая позволяет читать мысли, влиять на эмоции и даже манипулировать памятью. Также есть целительная магия, которая способна восстанавливать ранения и лечить редкие болезни. Последние два типа относят к магическому подтипу, и обладатели такой способности, по-русски говоря, недоодаренные. Изучение магии – это не просто теоретические знания. К примеру, опытный маг, менталист способен видеть сквозь стены и здания, а профессиональный лекарь вылечит даже отрубленную конечность. А еще в мире, как я ранее говорил и упоминал, имеются двух и даже трех стихийники, уникумы, чьи родители принадлежат разному потенциалу. К примеру, мать – водник, а отец владеет огнем. Шанс – что ребенок получит сразу две стихии, крошечный, но он есть. А в течение пары лет усиленных тренировок, возможно, получите третью стихию, поначалу влив огромные деньги. Короче, муть страшная и пока крайне непонятная, но, к сожалению, это не все. Последний пункт, магическая ступень лестница, по-простому говоря, первая и вторая, самые слабые, 61% от всех магов, третья, 22%. Четвертая 10% и всего 4% занимает пятая ступень, а вот шестая, самая редкая, около 2-3% всех магов, или, как их называют, магистров с шестой ступенью поименно можно назвать. Я вроде как шестой, типа топ и мастер нагиба, жаль, что это мечты, родись я тут, хоть с десятой ступенью, силы сразу не имел бы. Каждую из них нужно развивать, и проще медленно дойти от 1 до 6. Чем сразу стартовать с максимума, пример, как в какой-нибудь игре. Попробуй нечего, не зная, стартовать в режиме хардкор, пройти пройдешь, но обольешься потом и сожжешь кучу нервов. Но самое важное, что я узнал о магии, это то, что она не только о силе и контроле. Речь идет также о гармонии и равновесии. Магия – это инструмент, и его можно использовать как во благо, так и во зло. Мне нужно научиться использовать свою силу ответственно и с пониманием последствий моих действий. Фух уложился ровно в час, аж пальцы на ногах вспотели, а вокруг полный писец с пятерку книг и планшет с телефоном на 0% зарядки, выдохся Евгений Шуйский, а еще он хочет жрать. Не могу больше эти сраные йогурты пить, прошлый пользователь тела, сам себя не любил, гребаный мазохист, короче, пора двигать в магазин и купить большой жирный хот-дог. Вот, все, я решил, а значит, так и будет. В моем мире существует целый ворох вещей, которые способны вывести меня из себя до точки кипения. Однако есть тройка фаворитов в этом неблаговидном списке. Убийцы, насильники и йогурты. Да-да, именно йогурты, которые превратились в мое самое ненавистное лакомство. Где же тот благородный продукт, которым я наслаждался в прошлой жизни? Вселенная, ответь мне, отчего ты так несправедливо обошлась со мной? Твое безмолвие угнетает. Ну что ж, поделом тебе. В тот злополучный момент я сидел за столиком возле уличной закусочной, наслаждаясь великолепным шедевром фастфуда, не пытаясь никому навредить. Вокруг сновали машины, шли редкие прохожие, как-никак, на дворе уже темно, но все это не могло отвлечь меня от восхитительного вкуса. И тут неожиданно раздался быстрый топот, рефлексы мгновенно сработали, мое тело выгнулось вперед, а бургер полетел прямо в лицо нападающему. Летавшая в мою сторону бита оказалась умело перехваченной, а удар ногой отправил мерзавца в долгий полет. Как и положено по канонам жанра, из-за спины появились еще двое подонков. Первый из них был отправлен на землю кувырком, получив ускоряющий пендель. Следующий предпринял две неудачные попытки защиты и в итоге схлопотал по почкам. Победа казалась близкой, но не тут-то было. На проезжей части остановилась машина, и мой организм в одно мгновение пронзили два дротика. Третий пришелся по голове, и мое сознание помутилось. Я упал на колено, но тут же получил тяжелый удар по кумполу, и все померкло. В этот момент я осознал, что мое тело словно разделилось на две части. Одна часть ощущала острую боль и ужас, в то время как другая, обособленная и спокойная, как будто со стороны наблюдала за происходящим. Я чувствовал, как из меня вытекает жизнь, и мое существование медленно угасало. Мои мысли вихрем проносились в голове, пытаясь осмыслить нелепость и трагичность происходящего. Я вспомнил все свои мечты и планы, которые так и не успел осуществить. Затем я ощутил присутствие чего-то потустороннего, словно сама Вселенная пыталась связаться со мной. Хотя нет, это, скорее всего, система. Внимание! Зафиксировано повреждение организма 1 степень, ускоренная регенерация – запущено. Ожидайте. Внимание. Регенерация завершена. Организм восстановлен на 61%. Внимание. Регенерация завершена. Организм восстановлен на 77%. Внимание. Регенерация завершена. Организм восстановлен на 84%. Внимание. Регенерация завершена. Организм восстановлен на 93%. Внимание. Регенерация завершена. Организм восстановлен на 97%. Создание пулей вернулось из астральных далей великой пустоты. Я что, спал во сне? Странное, но одновременно приятное ощущение. Какого хрена? Как же болит голова? Уф-ф-ф, стоп. Что произошло? Я пошел за человеческой едой. Потом на меня напали и сука. Все из-за этих сраных йогуртов. Вот я как знал. Говорил, а вы не верили. Попаду домой и сразу выкину эту гадость. Слава богу. Тело полностью в рабочем состоянии, по всей видимости, стрельнули обычным транквилизатором, но стоит отдать должное его создателю, действие мгновенное. Хорошо, пришел в себя, почки целы, значит, не побили, а просто вырубили. Надо разобраться, где я нахожусь, глаза завязаны непонятной гадостью, от которой дурно пахнет, надеюсь, это не из-под зада орка сняли. Прислушавшись к ощущениям, понял, что лежу на холодном бетонном полу. Запах железа и затхлого воздуха, а еще крайне холодно. Осторожно подвинул голову, сбросив тряпку. Нет, ошибся. Ха-ха-ха, мне на голову просто кинули какую-то куртку. Освободив глаза, увидел помещение, обычная подсобка из стальных листов и фанеры, освещенная лишь одной мерцающей лампой. В дальнем углу стоял огромный деревянный стол, за которым спал в усмерть угашенный мужик. На столе 4 бутылки пива и почти допитая чекушка водки. Дилетанты, а не похитители у меня, и похитители это вообще бараны. Кто же так связывает руки? Этот ремень только на разгон шелудивых дворовых котов годится. Блин, как в старые времена. Рука влево, пережимаю большой палец и ура свободу честному попугаю. Лежу я головой к стене, хлипкой и разбитой во многих местах стене, поэтому приближающиеся шаги услышал сразу, дверь скрипит, и входит 2 мужика, с лысыми головами и кожаными куртками. Бандиты из 90-х, право слово, прямо заголовок для детектива. 2 дебила, рожи какие, увидел бы их раньше, от страха обоссался. Шучу, да у меня специфический юмор. Эй, он жив там хоть, твою мать, ты посмотри, Финн опять напился. Прикинь, сука, я же говорил ему, чтобы просто ждал момента, пока он очухается. Задница, если босс узнает, что мы его раньше времени прибили, нам полный пиздец будет. Пойди глянь, что с ним. Да нормально все, я его только по почкам приложил. Пару раз, ты видел, как он ребят раскидал, даже не почесался. Надо было сразу снотворным ввалить, надеюсь, с дозой не перебор. Нормально, там заряд маленький, но еще 2 часа точно спать будет. А что потом? А потом можно и пару конечностей сломать, подержать пару дней и выкинуть. Главное, он живым должен остаться. Да, норм, все будет, я уверен. Кстати, Паша звонил. Что хотел? Сказал, к вечеру прилетят, привезу партию девчонок, можно будет развлечься, а органы потом изымем. Там вроде эльфийка будет, прикинь. Да, а вот это хорошая новость. У них знаешь, какая кожа нежная, если в чувство приведем, так орать будет. Это точно. Тогда звони, заказывай выпивку и чье-нибудь пожрать, а я Финна в чувство приведу. Эх, алкаш гребаный. Ха-ха-ха, девочки, органы. Ха-ха-ха, зря вы это сказали, ой зря. Думал свалить по-тихому, но раз пошла такая пьянка, то вам, твари, полный писец. И не только писец, а еще барсук, медведь и лисица. Хана, короче, наверное, я псих, возможно, хотя, скорее всего, так и есть. Но убить этих говнюков, теперь дело принципа, и моей нескромной чести, сломать конечности и выкинуть. Серьезно, кому же я так успел насолить, не удивлюсь, если здесь замешан мой папашка. Ну нечего, придет время, я и до него доберусь. А пока меня ожидают проблемы насущные. Придурки не обращали на меня внимания, а вставал я, как слон в посудной лавке, разбуженный пушечным выстрелом. Умудрился уронить какую-то книгу с полки, но, быстро перехватив ту в полете, вернул на место. Подняв голову, моим глазам довелось увидеть занимательную картину. Битый, пьяного трясет не битый, восклицательные и вопросительные знаки, ок, ща поправим. КХМ, КХМ, уважаемый, вы его состояние только усугубите. Отвали, я сам знаю как. Что, Арси, прямой, похоронный расформировал лицо лысому ушлепку, а неплохой у меня удар, фейс-контроль он теперь точно не пройдет. В конце он попытался что-то намагичить, успел увидеть, как рука на секунду мигнула ярким синим светом, а потом стандартное действие. Кулак, лицо, голова, стол. Пьяного просто приложил стройку раз головой о тот же предмет быта. Услышав финальный хруст, рот растянулась в блаженной улыбке. А не густо вы живете, граждане-уголовники, у обоих в кошельках по пару сотен монет, у второго небольшой раскладной нож, покрытый хрен пойми чем, его последний раз мыли, наверное, 5 лет назад, яд кобры по сравнению с ним, наверное, будет просто пюрешкой. Впрочем, холодное оружие мне довелось испытать прямо сейчас. Я так увлекся, что не обратил внимания на открывшуюся дверь. Старею, да, какого хрена, ты, как, тревога, сука, сука, сука, твою мать. Эффект неожиданности плачевно потерян. Резким движением отправляю оружие в полет. Лысый успевает выставить полупрозрачное поле защиты, и нож, сталкиваясь с преградой, рикошетит в сторону. Рывок, в последний момент успеваю кувыркнуться назад. В полете переворачиваю стол, в который сразу влетает огненный сгусток энергии. За ним следующий, и еще один, дерево начинает дымиться. Прыгаю в сторону вовремя, удар ноги разносит временное укрытие в пух и прах. Только щепки летят, лесорубы плачут в сторонке, нежно поглаживая топоры. Не успеваю среагировать, как противник ускоряется, его силуэт размывается, и вон он уже передо мной. Отбиваю первый удар, второй, третий, заворачиваю его руку и, со всей силы, наношу атаку с колена прямо в лицо. хруст и брызги крови во все стороны. Противник теряет ориентацию, и мне это подходит. Я обхватываю его тело и, напрягая мышцы, выворачиваю ему шею. Второй хруст. Минус 2. ПФФФА, я не так уж плох, без магии справился, хотя этим мудозвоном, даже уличная шпана станет грозным противником. Эх, ладно, надо привести первого утырка в чувство, надеюсь, он жив. Блин, так увлекся мародерством, что не проверил пульс. Где-то на территории бедных района мне Москвы. Аркадий пришел в себя после внезапной потасовки, неожиданный удар, сумевшего освободиться парня, полностью выбил из него дух, оно и не удивительно. Молодой человек был в хорошей физической форме, легко сумел уложить троих из их банды, а все так хорошо начиналось. Халявный заказ, подгадать момент и похитить богатого Буратино, немного попугать, нанести незначительный урон, подержать у себя стройку дней и потом отпустить. Легкое и высокооплачиваемое задание для вольных волков. А теперь он привязан к стулу и уже больше 20 минут сидит, медленно рассказывая и стараясь не делать резких движений, да и делать что-либо с ножом в области паха, вряд ли кому-то захочется, свое хозяйство дороже. Так, значит, говоришь, вольные волки. Да, мы отдельная бригада, только андроидов разбираем и имплантаты снимаем, больше ничего. Кто платежи просрочил или вообще платить не хочет, больно убери нож. Что интересно, я успел вкусить немного информации про генные модификации, по-простому имплантаты, их ставили как богатые, так и бедные, военным они заменяли руки или ноги, если сильные целители не смогли вырастить новую конечность. Создавались столь чудные изделия по всему миру, они не только усиливали, давая возможность сражаться без магии, но и являлись своеобразным магическим оружием. Ну, скажем, заменил ты руку, зарядил кристаллом и херач во все, что движется, пока заряд не кончится. Правда, в любом случае удовольствие не из дешевых. Ну, вернемся к нашим баранам, вернее, барану. Где главное убежище, логово, база, или как вы его там называете? И лидер, кто лидер? МММ, клуб Орфи, на улице Капской, босса, не знаю, их много, но клубом управляет слепой. Слепой и краткое. Я ничего больше не знаю, честно, я все время сижу тут. Редкие вылазки по звонку, честно. Я в черном списке у местных банд. Понятно, послушай, Аркаша, а с живых, тоже снимайте, ну эти как их импланты? Нет, да, не убивай, я только выполняю свою работу. Ха-ха-ха-ха, работу. Разбирать и убивать людей, вот такая у тебя работа. Твой друг говорил, что скоро прибудут другие. Да, скоро, новая партия на разборку. Сколько людей в охране, и кто меня заказал? Человека 3, не больше, еще пилот. Ну а ты? Я, не знаю, сказали взять и удерживать, но не убивай, прошу. Знаешь, Аркаша, я ненавижу убийц, таких как ты. Да, именно таких. Ненавижу насильников, но все вместе создает адский коктейль из крови и смерти, который я ненавижу в 300 раз больше. Резкий взмах ножом, и горло незадачливого похитителя наполняет кровь. Последнее, что увидел привязанный к стулу человек, это радостный и одновременно звериный оскал бывшей жертвы, а этот взгляд, взгляд этого человека, будущий мертвец запомнит навсегда и будет видеть даже на том свете в самых страшных кошмарах, где-то на территории бедных районов не Москвы. Примерно то же время. Вопрос один. Сука, большой вопрос. Что мне теперь делать? Спалить? Нет, не получится. Я чисто морально себя загрызу. Да и знают ушлепки, что я тут был, а значит, постараются найти снова. Мало информации смог вытянуть из уже мертвеца, но здесь он никто, вот задушенный, да он с лидером или заказчиком связь имел. В телефоне пусто, видимо, на контакт он сам выходил, парни хоть и дилетанты, но элементарные меры безопасности знают, все звонки мгновенно чистятся. Пока связанный, а теперь уже мертвый мудила, пытался проснуться, я осмотрел помещение. Ужас, да и только две комнаты, в одной был я, вторая держала в себе, сразу кухню, и кто бы мог подумать, стационарную лабораторию, кушетка, куча просроченных, если верить дате, медицинских препаратов, использованные не один десяток раз, шприцы, чьи-то руки, ноги, в роботизированном исполнении, ряд непонятных мне чипов, перепаянных микросхем, на славу мне, людей не было, только в ванной комнате, заполненной льдом, валялись чьи-то вещи. Пиздец, если тут такое на каждом углу, то это мать их, в конец конченый мир. Глава 8. Вальпургиева ночь. Ха-ха. Согласно всем законам логики и разума, любой человек, которого похитили, вернее, нагло отобрали возможность нормально поесть при любой возможности, попытается что? Правильно. Попытается бежать, как только представится такая возможность. Что делаю я? Ответ. Жду друзей, бывших похитителей. Почему бывших? Еще один ответ. Старые мертвы, не без моей помощи, конечно же, ха-ха-ха. Есть ли у меня оружие? Да, есть неприметный на первый взгляд пистолет Макарова, претерпевший существенные усовершенствования. Удлиненный ствол, увеличенная емкость боезапаса и необычный внешний вид. Как будто он претерпел с десяток модификаций и отошел от привычного дизайна из моего мира. Хотя почему как будто, ведь так и есть. Ах да, в наличии присутствует двуствольный обрез. Старый, как яйца мамонта, но на ходу, да еще и заряжен. А это, не побоюсь заметить, самое главное. 2 часа ожидания пролетели незаметно. Время близилось к рассвету, когда на полуразрушенный балкон, усыпанный обломками и заваленный кучей разного мусора, аккуратно приземлилась необычная конструкция, летающее ведро с гвоздями. Да, именно так. Машина, представлявшая собой причудливый сплав внедорожника и грузовика, выглядела как настоящий монстр. Держалось бедное чудо технической инженерии, на морально-волевых. Водительская дверь тихо распахнулась, и наружу выползли братья-близнецы прошлой компании, только теперь у всех на голове и лице обильно красовалась растительность, а на куртках гордо реял логотип в виде раскрытой головы змеи с выпущенным языком. Да и по комплекции своим собратьям по несчастью, они сильно уступали. Новошапедный худой, да бледней. Всего 2 безоружных противников, это же просто смешно. Даже обидно за себя, любимого, стало. Первый претендент на смерть направился в мою сторону. Его напарник между тем открыл дверь и выволок из салона сначала молодого парня, а затем связанную по всем канонам эротики девушку. Последняя была в сознании, брыкалась и яро пыталась доказать всему прекрасному миру о его некомпетентности и несправедливости. Вот бугаю это надоело, и он, подняв голову девушки за волосы, пару раз саданул ей ладонью по лицу, видимо, сильно, у бедняжки по и без того заплаканному лицу, потекла красная струйка крови. Вот ведь суки, потерпи, родная, сейчас дядя Женя будет делать всем харакири, в духе японских самураев или там Китай был, а плевать, люли все получит. Парни, груз прибыл, Аркадий, Алексей, Финн. Вы что, сдохли там все? Ха-ха-ха. Знал бы ты, как сейчас прав. Ребята, где вы? Черт возьми. Вот ушлепок заходит в комнату, вот видит горку тел, открывает рот, чтобы крикнуть, но его горло пронзает лезвие ножа. Урод падает на колени, пытается что-то произнести, но издает лишь слабые хрипы, и вскоре его тело принимается встречать ад или рай. Я склоняюсь к первому варианту. Со вторым человекоподобным созданием все намного проще, он слишком занят девушкой, обляпывая ее в разных местах, так что мой подход со спины, он даже не замечает. Валера, ну что там, опять набухались, босс нас убьет, ЕС, уже не убьет, ты кто? Стреляя, я не рисковал. Район, где все происходит, грубо говоря, гадский, мы на 8-м этаже, рядом корпус зданий в 3 и 4 раза выше, во время ожидания, взрывы. Крики и пальба периодически заставляли напрягаться, но потом я понял, что здесь такое не в диковинку, чай не дождь в Африке. Хлоп, хлоп, хлоп. 3 точных выстрела, нога, рука, шея, последний делал с ювелирной точностью, так чтобы не убить и не повредить голос. Тело с громким шлепком падает на бетон и сразу получает с ноги в переносицу и прямой удар в лицо. Поднимаю и быстро закрываю раны, чтобы раньше времени не истек кровью. Видя мои манипуляции, девушка начинает дергаться, пытаются гусеницей подползти поближе. Подожди минутку, дядя Женя упакует это существо, которому сегодня очень не повезло, и тебя развяжет, Ферштейн. После моих слов девушка еще больше, и растение задвигалось, в попытке освободиться. Ну, так дела не делаются, какая неугомонная. Слышь, подруга, лежи молча, а то уйду и оставлю здесь. А-а-а, прогресс налицо. Слова все-таки возымели смысл. Так, ну вроде умереть не должен. А там посмотрим, ему в принципе без разницы. На час дольше, на час меньше. А мне информация нужна как воздух. Почему? Все просто, если здесь имеются криминальные банды, а они есть, нужно точно знать, какие и как поделены их зоны влияния, Зачем мне это? Тут все просто, как два пальца об асфальт. Где бы ты ни был, куда бы ни попал, необходимо всегда держать руку на пульсе. А раз моя скромная персона тут надолго, значит, придется постепенно вливаться в городской планктон. Конечно, такая жизнь мне не улыбается, но выбора нет, пока нет. Аристократ из меня никудышный, покуда магия не полезет, а она, зараза эдакая, вроде как заблокирована, повторюсь, до поры до времени. Дайте пару недель, развернусь не хуже Кутузова на Бородинском поле. Главное, не спешите сделать все хорошо, плохо, и так получится. Разговор с девушкой получился информативный, вернее, не так, он вообще не получился, стоило развязать ей рот, как гора матов и еще какой-то непонятной мне хрени полилась в мои бедные уши, речным потоком. Поэтому я не нашел варианта лучше, как засунуть ей в рот кляп и оставить прохлаждаться на балконе. Эй, друг любезный, ты там живой? Пару ударов оказалось достаточно, чтобы привести недобитков в чувство. Ты кто? Да ты знаешь кто. Стандартная процедура примирения неандертальца с реалиями. Он, кстати, занял место Аркадия и сейчас сидел также привязанный к стулу с направленным в область мужского достоинства ножом. Что за? Ах ты, мелкий гаденыш. Да я тебя, Снова лезвие ножа аккуратно давит на один из самых святых органов. Слушай меня сюда. Ты, видимо, не совсем понял ситуацию. Стоит тебе еще хоть раз дернуться, или попытаться освободиться, как ты сначала станешь бесхозяйственным евнухом, а после, в твоей дурной голове появится отверстие размером с яблоко. Как средство угрозы продемонстрировал заряженный и зажатый в другой руке обрез. Паря, ты хоть знаешь, кто я такой, на кого и с кем мы работаем? Угрожающе поинтересовался он с налитыми кровью глазами. Ты хоть знаешь, какие у моего босса заказы? Кто ты вап? Понятия не имею. Хмыкнул я, мягко, перебив его, при этом аккуратно похлопал скалящуюся морду по щеке. Мне всегда нравились такие люди, как ты. Точнее, мне нравилось уничтожать таких, как ты. Я и сам очень хорош собой, но все же к тому же ты никуда не сможешь уйти и останешься здесь навсегда. Ха-ха-ха. Стой, подожди. На лице у здоровяка вдруг выступила испарина, а глаза в панике забегали по сторонам. Я могу заплатить. Скажу, что нужно, все расскажу, только не убивай, прошу. Один, единственный вопрос, от которого зависит твоя дальнейшая жизнь. Кто меня заказал? Не знаю, ну, я, правда не знаю, все вопросы решал Арсений, мы только по нужному адресу выезжали, и все, это истинная правда, честная. Понятно, значит, ты просто расходный материал, что ты арка хаэмпфу. Взмах ножом и все, плюс еще один труп в мою коллекцию. Стоит заметить, именно такого исхода я и ожидал, от мелких сошек нечего вызнать, не получится, а значит, придется ждать, пока на меня снова кто-то да выйдет. Вернулся к почти освободившейся девушке, увидев меня, так задергалась, как в припадке, и замычала, копируя связанную корову, на дойке. Поднял сопротивляющееся тело и уложил на более-менее чистый диван. Значит, так, принцесса, у тебя два варианта, да не дергайся ты. Вариант первый, я оставляю тебя здесь и ухожу. Вариант второй, сейчас аккуратно снимаю кляп. Мы говорим, я тебя развязываю и ухожу. Если начнешь орать, закончишь как те ребята. В знак убедительности указал пальцем себе за спину, где аккуратно, в рядок были разложены четыре тела, и сидящие, истекающие кровью на стуле, пятое. Нет, я лукавил, убивать я ее не буду, просто вставлю обратно кляп и уйду. Сама выберется. Один кивок, первый вариант, два кивка, второй. Вижу, что дошло, на манер болванчика, эльфийка закивала. Того гляди, голова отвалится. И, кстати, да, это была именно эльфийка, отличие от человека, только в сильно заостренных ушах. Ну и мордашка смазливая, убрать бы истерические нотки, и вообще красотка будет. Правда, знает она или нет, но ее друг мертв. С такими вмятинами на черепе даже зомби в фильмах не живут. И друг ли он ей вообще? Аккуратно вытягиваю кляп и жду громкой тирады, матов, но на удивление нет. На этот раз даже слышно, как ветер на балконе гуляет. Ты кто? Усаживаюсь передней на корточке, в попытке создать благоприятную и дружескую атмосферу. Блин, это даже со стороны звучит странно. Маша, Мария. И как ты, Мария? Попала сюда, стоп, если точнее как, я им должна была, по всей видимости, уже нет. Понятно, что сука ничего не понятно, то горланит как резаная свинья, то весь имеющийся темперамент и смелость забиваются в глубокую нору и сидят тихо, как маленькие сука-мышки. Кто они, знаешь? Да конечно, знаю, все знают. Ну не их имена, а логотип на одежде, знак клана вольных волков. А почему змея, если волки? Нет, мне, правда, интересно, или просто фантазии не хватило. Ну банды делятся на группы, у каждой свои задачи и знаки, ремонтники и модификаторы носят их, вот, не убивайте, ха, и в мыслях не было. Если один из ублюдков не соврал, то они в клубе Орфей зависают. После моих слов девушка заметно расслабилась. Не знаю, наверное, таких мест много, но у нас в районе, да, самое главное и почетное заведение, клуб Орфей, но там не только клуб, да вы и сами, наверное, знаете. Поверь, не знаю, как бы сказать, не отсюда я в этих районах никогда не бывал. Там клуб и подпольный ринг, и еще много чего. Стойте, подождите, вы аристократ. Ну да, а что, это так заметно? Если бы лемур Лори сейчас увидел глаза девушки, то от отчаяния сбросился головой вниз с ближайшей пальмы. Очень заметно, ну часы. Эльфийка мотнула головой в сторону аксессуара у меня на руке. И правда, я что-то про них и позабыл, а идиоты не догадались снять. Так, ладно, радистка Маша из Простокваши. Такси в здешние районы ездит? Конечно, а как иначе? Только тариф дорогой. Понятно, значит, пора делать ноги. Достал телефон и с третьей попытки вызвал транспорт на нужный адрес. Все-таки сильно название улицы и структура города по сравнению с моим прошлым не изменилось. Разве что в размере Москва увеличилась раза в полтора. А меня развязать? Ты вы обещали. Ну раз обещал, значит, развяжу. Давай, подруга, не кашляй. Ожидал я всякого, криков, попытки напасть, но девушка удивила. Она просто резво вскочила на ноги, бросила веревки и пулей метнулась на балкон. Послышался звук заведенного двигателя, в воздух ударили черные струйки выхлопного газа. Машина незадачливых похитителей в момент стартовала с прежнего места. Я даже до балкона добежать не успел. Однако резвая ты, радистка Маша, почему-то мне кажется, что мы обязательно встретимся снова. Неизвестное место, где-то на территории не Москвы. Господин, к вам звонит граф Воронцов, прозвучал голос личного помощника, заставив Вениамина Слепцова, бывшего аристократа, а ныне грозного преступного авторитета в узких кругах такого большого города, как Москва, вскочить со своего массивного кожаного кресла. Шрам в виде звезды, выжженный на его лысой голове, свидетельствовал о его криминальном прошлом. «Этот наглый лицемер», — прорычал Слепцов, — «что ему еще надо от меня?» «Граф Воронцов», — повторил помощник, стараясь скрыть дрожь в голосе, — «он хочет поговорить с вами, вернее, его протеже, Владислав». А это наглая сука. Ладно, соедини меня с ним и активируй защитные протоколы. Чего смотришь, быстро. Если голова на плечах, не жмет шею. Помощник знал о неприязни своего босса к аристократам, особенно к такому скользкому и подлому, как граф Воронцов, более известный как Проворонцов. Не раз случалось, что люди, приносившие новости об аристократах, лишались головы за неосторожные слова. Когда Слепцов взял трубку, его тон был холодным. Нет, он был ледяным, и даже айсберг на его фоне казался крошкой в булке хлеба. «Слушаю. Здравствуй, Веня», — прозвучал насмешливый голос старого и очень недружелюбного знакомого. «Твой преданный друг Владислав на проводе. Неужели не узнал, или в порыве ярости снова убил еще одного слугу? Ха-ха-ха». Слушающий стиснул зубы. Он ненавидел, когда кто-то пытался играть на его нервах, а особенности такие личности. «Чего ты хочешь? Говори быстрее. Мое время стоит денег. Оставь это, не обижайся. Неужели ты все еще не простил меня? Судя по твоему голосу, похоже на то. Отвечай на мой вопрос». На несколько секунд в трубке повисло гробовое молчание. «Ты же знаешь, мой сын вернулся», — наконец сказал Владислав. «И что с того? Об этом каждая портовая шлюха знает. Тебе, ха-ха, нет, тебе нечего. А вот мне он сильно изменился за время изгнания и сейчас является сильной проблемой, но я не могу его тронуть, к сожалению. Черт тебя дери, что ты несешь, если нужны люди, или ты умудрился?» Я обратился к вольным волкам с очень кхм деликатной просьбой, но они не справились, или я просчитался. Впрочем, долгие разговоры тут бессмысленны, все необходимое я уже отправил, если ты справишься, твоя последняя часть долга будет уплачена, понимаешь? К чему я клоню, мне нужна филигранная работа, можно даже сказать, идеальная. Лучшего исполнителя для своего поручения я просто не мог найти, будь так добр, выполни просьбу. На сей ноте я отключаюсь, тварь. Седой мужчина резко поднялся и ударом ноги отправил 100-килограммовый стол в полет. Сука, какая же он сука. Гребаный зажравшийся граф обращается с ним, с королем и бароном, как с какой-то шавкой. Ну, нечего, поручение, говоришь, я выполню его, клятва крови будет исполнена, и потом, ох, молись, про Воронцов, ты пожалеешь, что тогда не убил меня. Палец филигранно лег на кнопку стационарного телефона. Сыромятин, быстро ко мне в кабинет. Босс, что-то случилось. Да, бегом ко мне, уроды недорезанные, для вас будет работа. Глава 9. Академия, учеба и арена. Впутываясь в водоворот приключений, я временами теряю ориентацию в пространстве, воспринимая происходящее как непрерывную череду одной большой правды. Хотя, может, это и есть правда, и я просто еще не осознал это своим безбрежным интеллектом, или уже осознал, не суть важно. Главная загадка, терзающая меня, кто заказал мою персону. Слава небесным силам, вариантов не особо много, пока не особо. Клиентами тех плоскоголовых могли быть либо мой многообожаемый папуля, земля ему, унитазом, к этому варианту я больше всего склоняюсь, либо вариант номер 2, дебильные братья, белобрысая копия Дракомалфоя и зеленокожая горилла, которым не посчастливилось познакомиться с обновленным мной. Стоит отметить любопытный факт. Прежний Евгений, 4 года вынашивавший план мести, долго тренировался вроде как и сука, был унижен и избит двумя придурками, решившими поднять свою ущербную самооценку. Странная история, как и вся сложившаяся ситуация. Но я не буду захламлять свою голову бесполезной информацией, это просто мимолетные воспоминания. Я сижу и уныло смотрю на кучу дел, в своей голове, сваленных на меня одним огромным комом. Мне предстоит долгий и трудный день, учеба в академии, и еще куча задач. А самое обидное, что никто и не думал предупреждать меня о том, что все это свалится на мою голову. В прошлой жизни, слово «учеба» казалось мне чем-то далеким и не касающимся меня. Но вот я снова за партой, и поговорка «век живи, век учись» обрела для меня совершенно новый смысл. Ирония судьбы, не иначе. Но учиться мне все-таки придется, хотя бы первое время, а иначе никак. Ровно через 2 часа, а точнее, через 1 час и 46 минут, я должен быть на месте. Уф-эф-эф, ну, уроды, нарушившие мой сон, берегитесь. Я иду за вами, а я свои слова на ветер бросать не привык. В голове до сих пор крутится ворох мыслей. Почему все это свалилось на меня в один момент? Почему никто не предупредил о предстоящих испытаниях? Я понимаю, что жизнь полна сюрпризов, но это начинает переполнять чашу моего терпения и жутко бесить. Я закрываю глаза и пытаюсь сосредоточиться. Мне нужно собраться и распланировать свой день так, чтобы успеть все. Обычно я не склонен к панике, но сейчас все иначе. Сонливость и тревога давит на меня, делая каждое решение мучительным. Внезапно раздается телефонный звонок, выдернул меня из раздумий, словно электрический разряд. Сначала бессонная ночь, потом куча дел, а теперь еще кто-то с утра пораньше решил позвонить. Это уже слишком, подумал я, с трудом сдерживая желание швырнуть телефон в стену. Но нужно оставаться спокойным и искать выход из ситуации. Покой и умиротворение, сука, да нифига не получается, ара. Черт возьми, да что происходит, с досадой выпалил я, когда телефон, подрагивая от вибраций, не спеша, пополз к краю полки. Последним усилием я успел перехватить его, предотвратив падение. «Слушаю». Недовольно рявкнул я в трубку. «О-о-о, звезда сплетен и обсуждений, привет», — раздался знакомый голос. «Кто это?» — хмуро спросил я, тем временем взглянув на дисплей, я с недоумением обнаружил, что там значится адресат неизвестен. «Да ладно тебе, даешь свой номер, а теперь не помнишь кому?» «Безобразие», — с ухмылкой ответил звонивший. И тут меня осенило. «Волков, это ты? О, прогресс! Помнишь, значит, или, может, вчера так хорошо повеселился, что и меня не помнишь? Ха-ха-ха, вечер прошел несколько недружелюбно». Знал бы он, насколько недружелюбно. «А как, тогда рассказывай, что стряслось», — с любопытством сказал Волков. «По голосу слышно, что было весело. Возможно, позже, но не сейчас. Помнишь, через 2 часа мы должны явиться в эту чертову академию?» «Конечно, помню. Но только не вздумай в присутствии Васнецовых так выражаться о ВМА». «Запомню», — буркнул я. «Кстати, с какой целью ты меня побеспокоил в такую рань?» «Ох, совсем разболтался, Компанию составить не хочешь? Мне доложили, что личного водителя или хотя бы собственного транспорта у тебя нет. А ехать на такси, скажу я тебе, то еще удовольствие. А я могу подбросить с комфортом и приятной компанией, как идея. Неплохо придумано, предложение принимается. Сколько времени в запасе? Ну, ты же в районе четвертого кольца живешь. Да, а я сейчас в центре. Минут 20, и я у тебя. Жду, ответил я и нажал отбой. Вопрос с моим транспортом был решен, и я немного расслабился. Как бы ни было, Волков не самая плохая компания, в такой ситуации, в людях я разбираюсь, может, не идеально, но более-менее хорошо, а за этим парням, никакой гнильцы я не увидел, да он не прост, как кажется, но на безрыбье и рак рыба. Телефон еще раз блымкнул, пересылая сообщение. Ты невежа, тебе никто не говорил, что отключается во время разговора, некультурно, и да, скинь номер дома, куда приземляться, сам такой, ну, так и быть, скину геолокацию, ага, сказать сказал, а как скинуть, не знаю, 2 минуты ушли впустую, в попытке разобраться с устройством, систему решил не тревожить, сегодня я не поспал, а значит, заряда осталось с гулькин хрен, надо экономить, а то без нее я в прямом смысле как без головы. До прибытия Волкова успел сходить в душ, переодеться и закинуться 2 йогуртами, будь они прокляты, мне кажется, холодильник является своеобразным порталом, сколько бы я этой гадости не жрал, на ее место приходит новое. БРРР, надеюсь, это только моя фантазия, на всякий перекрестился, чур меня, чур. Через 20 минут, как и обещал, Волков подъехал, вернее сказать, подлетел к моему дому. Как на моем, так и на многих других зданиях по соседству, располагались специальные посадочные площадки. Я уже выяснил, что купить здесь места для транспортной посадки очень дорого, но у аристократов было специальное разрешение на приземление, и без разницы, запатентовали те посадку или нет. Мда, не каждый мог позволить себе летающий транспорт, да еще и личного водителя. А машина у нового знакомого была что надо, эдакий вариант укороченного лимузина, смешанного с Роллс-Ройце, стеклянная крыша, тонированные стекла, на дверях и капоте изображен герб, в виде серой головы волка с огромными красными глазами, в зубах он держал красную розу. В общем, идеальный вариант для богатого буратино, но, если честно, я и сам такую хочу, почему, а просто хочу, и все тут, залез внутрь и скривился, блин, тут, что, все из золота сделано, слава богу, кроме нас двоих внутри никого нет, водитель огорожен от основного салона небольшой металлической перегородкой со стеклянным окном в центре. Стоит признать, здесь идеальная шумоизоляция. Когда дверь за моей спиной автоматически захлопнулась, посторонние звуки отошли на задний план. А я что? Я птица гордая, быстрым движением приземлил свою 5-ю точку на кожаное сиденье, послышался тихий щелчок, надеюсь, моя филейная часть ничего не сломала, а то с деньгами пока напряженка. Здраво, звезда, что кривишься, будто лимон просроченный съел, вижу по глазам. Не любишь ты роскошь? Пожимаю протянутую руку. Просто не привык на подобном транспорте ездить. Миллионом пока не владею. Понимаю, я и сам не особый любитель, но недавно на гонках попал в аварию, и свою машинку пришлось сдать в автосервис. Вот отец и расстарался, выделил, так сказать, свой транспорт, на время. Гонки? Какие гонки? Я думал, вы на балах да приемах развли. Ха-ха-ха, рассмешил. Балах, приемах. Ха-ха-ха, смешно. Может, моя сестра их и посещает, но я точно нет, рожи напыщенных петухов, я у своего отца и так каждый день вижу, а моя психика долгого присутствия с мудаками не выносит. В последний раз пришлось одного индивидуума искупать в бассейне, вот смеху-то было. Хм, интересно, а это парень начинает мне нравиться все больше и больше. А что за гонки? Обычные, на специальных трассах, я, конечно, не профи, только год занимаюсь и до супертрасс. Не дорос еще, но простые, на скорость с периодичностью 1 к 3 выигрываю. А ты что, тоже гоняешь? Нет, не доводилось, но подобной тематикой когда-то давно интересовался. Понятно. Задумчиво так протянул Волков, и вот, сука, его взгляд мне совсем не понравился. А ты молодец, здорово сестру вчера приспустил, я аж завидовать стал. Ну, учись, пока я жив. Ой, иди лисом, лучше скажи, какого это, быть заблокированным? Какие ощущения, когда магические каналы закупорены? Возник вопрос, как его понимать, и, главное, смотрит, гад, глазами, как у кота из мультфильма «Шрек», так преданно и чисто, прямо сама невинность, что аж у самого защипало. Стоит заметить, общение оказалось результативным и длительным. В учебное заведение мы прибыли через полчаса, и за это время я сожалел, что не пошел сюда пешком. У Ярослава, чтоб его прокляли, рот не закрывается, от слова совсем. Приземлились мы, кстати, на крышу одного из корпусов. Рядом уже стояло множество припаркованных автомобилей. Мда, Волковы, однако, не самые расточительные граждане империи. Среди десятка машин выделялись особенные экземпляры, имелись даже спорткары. Правда, их исполнение было очень своеобразным, подобное у меня в прошлом рисовали художники, фантасты. Особенно выделялся один экземпляр, мне даже стало интересно, что это, мать его, такое и сколько оно стоит.